желание говорить в иное время», — едва ли не выкрикнул Егор Иванович. И вдруг шальная мысль пришла ему на ум. Мысль фантастическая. А вдруг Хомутов прав? Что тогда? Как тогда он объяснит этот свой тон и эту нестерпимость, именно нетерпимость? «Я прошу вас, меня эти ваши рассказы о встречах с Идином и Исмеем ставят в положение оскорбительное, которого я не заслужил», — произнес Хомутов, полузакрыв глаза. «Мне все кажется, что есть некий запретный круг, в пределы которого мне, например, доступ заказан, хотя я и дипломат, и общение с иностранцами определено самим статутом того, что есть моя профессия. Вы это считаете естественным?» Бардин едва не взревел. «Вот это да! Значит, он поднял бунт по той причине, что лишен возможности встретиться с Хэлом. Это же бог знает, что такое. Встречи организует, разумеется, не он, Бардин. Их организуют. Никому и в голову не пришло привлечь к этому Хомутова. Коль не пришло, будь скромен и жди. Тем более, что ты здесь без году неделя. Будь скромен, но как ему объяснить, с какого конца начать? Только подумать, он хочет встречи с Хэлом». «Вы считаете это естественным?» Хомутов укоризненно-недоуменно посмотрел на Бардина. «Да, я считаю это естественным, а порядок правильным, и буду его защищать. Поймите, что наркомат не может подключать к особо ответственным делам весь состав наркомендельцев. Каждое дело требует особого круга, при этом учитываются разные данные». Хомутов встал. «Значит, вы полагаете справедливым держать меня на таком расстоянии от оперативных дел, Егор Иванович? Простите, но это слишком». Хомутов повернулся и пошел к двери. Бардину надо было бы найти в себе силы и сказать: «Погодите, давайте наберемся терпения и договорим». Но в этом, как ему казалось, было признание вины, а следовательно отступлением. Нет, на попятную он не пойдет. Да бардинское ли это качество? Хомутов ушел. Бардин собрал портфель и поехал на Спиридоновку, но весь день был под впечатлением разговора. Он злоупотребляет тем, что на войне был не я, Бардин, а он, Хомутов. Не имел бы в виду он этого, не вел бы себя так. Вот Вологжанин, например. Самый большой отдельский воз у Вологжанина. А он безотказен, безропотен, как вол. Не пример ли это скромности? Но вот вопрос. У Вологжанина с Хомутовым, кажется, отношения добрые. Надо поговорить с Вологжаниным. Егор Иванович позвонил в отдел. «Передайте Вологжанину, пусть запасется бутербродами и не уходит. Я буду поздно». Насчет бутербродов можно было и не говорить. Но слово не воробей. Вот интересно, Хомутов передал Вологжанину утренний разговор или нет? Вряд ли. По крайней мере, так кажется Бардину. Бардин появился в отделе уже в 11:00. Вологжанин не весел, видимо, давно съел свои бутерброды. «Чаю хотите?» — спросил Егор Иванович, снимая пальто. «Не откажусь». Бардин позвонил в наркомендельский буфет. После чаю сил у Вологжанина прибавилось, да и настроение поднялось заметно. «С Хомутовым беседовали?» «Да». «И что?» Вологжанин ощутил неловкость, взял ложечку и, пододвинув пустой стакан, высек звон тревожный. Я спрашиваю: «Ну и что? Прав Хомутов?» «Да-да, прав, Егор Иванович». «Это каким же образом?» Бардин ожидал любого ответа, но только не этого. «Ну говори, говори, каким образом?» Казалось, и бодрость, и настроение, которое сообщил Вологжанину чай, улетучилось, и усталость большого дня, дня нелегкого, овладела им. Ему не очень хотелось объясняться. «Ну говори, говори!» — не просил, а требовал Бардин. «Хочешь, я тебе скажу? Хочешь?» «Говорите, Егор Иванович». «Весь фокус в том, что он был на войне, а я не был. В этом дело, так?» «Нет». «Тогда в чем?» «Можно еще чаю, Егор Иванович?» Принесли чай. Вологжанин выпил его, не ожидая, пока остынет, точно в крещенскую стужу где-нибудь на своих пеше, пезе или мизоне, одолев 100-километровый санный путь по льду и насту. «Ну а теперь скажешь?» Теперь скажу. Да говори, не тирань.